Ламут Дулган, большой любитель музыки, за глаза уважительно называл его Бетховеном. В драматический кружок, руководить которым взялся преподаватель рисования Филипп Филиппович Коршунов, записались только двое – Тамара Вагулова и чуванец из Маркова Кеша Куркутский. Тогда снова собрался комсомольский комитет. Ринтену, Саше Гольцеву и Каюну предложили идти в драм-кружок. Каюн сокрушенно разводил руками. «А я-то думал остаться в хоре. Там ведь не видно, поешь ты или так просто рот раззеваешь. Ну, что будем делать, артисты?» «Что-нибудь сыграем», — бодрился Саша. «А может быть, в нас действительно заложен артистический талант?» «Может быть», — угрюмо согласился с ним Каюн. Тамара Вагулова критически оглядела новых членов драм-кружка. Каюн сердито заметил: «Ну что ты нас разглядываешь, словно каюр, покупающий собак?» «А как ты думаешь, на сцене не так просто выступать? Нужен особый талант». «А у тебя он есть?» — ехидно спросил Каюн. Тамара густо покраснела и промолчала. Филипп Филиппович тоже внимательно глядел ребят, хотя мог это сделать значительно раньше, на уроках рисования. Он был маленького роста, и у него была привычка резко запрокидывать голову, отбрасывая назад жидкие, едва закрывающие лысину, длинные волосы. «Ну что ж», — заключила насмотр, «попробуем свои силы на подмостках, как говорится». Выбор пьесы занял еще несколько дней. Затем на очередном собрании кружковцев Филипп Филиппович объявил, что будут репетировать «Юбилей» — шутку в одном действии Антона Павловича Чехова. И тут же распределил роли. Роль Хирина дали Ринтену. Каюн должен был представлять директора банка взаимного кредита Шипучина. «Я не знаю, что такое банк взаимного кредита», — заявил Каюн, надеясь таким образом отделаться от роли. «Это не обязательно», — успокоил его Филипп Филиппыч. Татьяну Алексеевну играла Тамара Вагулова. На роль Мерчуткиной с большим трудом уговорили Аню Тегрине из Туманской. Несколько вечеров провели за чтением пьесы. Потом каждый выписал в свою тетрадку роль и стал учить ее. Содержание пьесы заинтересовало всех участников кружка. Каюн перестал сомневаться в своих сценических способностях и все время подавал реплики. Саше роли не досталось, и он вынужден был, скрипя сердце, стать суфлером. Пронзительные морозы сменялись ураганами, выдувавшими остатки тепла из нового общежития. Непросохшая как следует штукатурка растрескалась и валилась на головы. Иногда среди ночи раздавался глухой стук, за которым следовали стон и сильное ругательство. У Галринтына в этом отношении был более безопасным. Штукатурка здесь держалась прочно, и во вьюжные дни его не заносило снегом, как Виктора Келеуги, койка которого находилась против окна. Виктор любил поспать, и любимым развлечением ребят было будить его. К утру Виктор так съеживался от холода, что добрая половина кровати оставалась пустой, а в пуржистые ночи в ногах образовывался сугробчик. «Виктор, вытяни ноги!» — кричали над духом Келеуги. Бедняга, напуганный спросонья, вытягивал голые ноги прямо на снег. Сон с него снимало как рукой, и он, ругаясь, поднимался с кровати. Двадцать второе. Был банный день. С утра костелянша училища выдала чистое белье. И день выдался на славу. Низкое солнце заливало ослепительным светом лиман, окрестные горы, дома. Покрытые изморозью огромные железные мачты казались волшебными. Ринтену было тепло в новом зимнем пальто, в валенках. За несколько дней до 7 ноября всем в интернате выдали новую одежду. Баня находилась в конце поселка. Это был небольшой домик, разделенный перегородкой на два отделения – предбанник и мыльню, которая одновременно могла быть и парной. Ребята разделись, обулись в калоши или старые ботинки и направились в мыльню. Ноги скользили по льду. Это застыла не успевшая стечь с прошлой бани вода. В жарком тумане среди смуглых тел выделялся своей белизной Саша Гольцев. Каждому хотело шлепнуть его по тощей спине. Он забрался под самый потолок и оттуда вздыхал. «Эх, жаль, веника нет!» «Ты что?» «Захотел лед подмести!» — весело крикнул ему Каин. «Похлестать себя с паром веник нужен», — пояснил Саша. «Это зачем?» — с подозрением спросил Каин. «Для поднятия настроения», — невозмутимо ответил Саша. «На Руси издавна так водится». «Брось выдумывать!» Отмахнулся от него Каин. «Слезай лучше вниз и мойся!» «Нет, это правда», — подтвердил Ринтен. «Я видел на полярной станции в Улаке, как парились. Сядут вот на такой полке и пучком ветвей с сухими листьями обрабатывают себя. После этого они обливались холодной водой. А пекарь дядя Павел снегом обтирался, прямо на улицу из бани выбегал. «Но зачем себя так истязать?» — удивлялся Каин. «Для улучшения кровообращения», — ответил Саша. «Конечно, непривычному человеку становится дурно. А вот когда человек начинает париться с удовольствием, это значит, что он вроде получил высшее банное образование». «Ну, мне до этого образования еще далеко», —